Как жить, коль Антихрист сошел на землю под прозванием Красных? И сын Тимофей пожаловал снова в тайгу из Петрограда, самый что ни на есть красный и безбожник. Заговорить бы Милане с батюшкой, да не решалась, сердитым был старик. Помолится наедине и молча уйдет к своей единоверке Лизаветушке. Миланья тоже молилась на старинные иконы, а потом подходила к окошку, засматриваясь на белый тополь, ждала некой милости Господней. Филимон Прокопич поговаривал, не поехать ли в Каратуз, православную церковь, кому-то надо грехи отдать. А где крестить ребенка? Народилась чада после окаянного выродка Демки, Филимонова чада, девчонка, и до сей поры, как подкидыш у крыльца. Ни в лохань не окунули, ни крестом не осенили, ни песнопением не усладились, нехрист растет. Беда пристигла, погибель. И на деревню глаз не кажи, круговорот, порядка нет. Сперва шумнула власть временная, без царя и урядника. Потом временную пихнули, и объявились красные, к чему бы то. К погибели или ко здравию ума не мог приложить. Мороз устилал узорами стекла, чадно дымилось смолье на каменке русской печи. Миланья вязала варежку возле огня. Филимон драил суконкой медные бляхи на выездной сбруе, в дорогу собирался. С продразверской выкрутился. «Нате, жрите, содомовцы, теперь поедет в Минусинск деньгу зашибать. До весны, пожалуй. Ребятенки, чернявая Маня и несмышленыш Демка, шестой месяц по второму году, забавлялись возле хомутов. Медные побрякушки блестят, а от наборных шлей и уздечек так вкусно пахнет дегтем. Поздний вечер, по баске да сказки бы слушать, но не речист Филимон Прокопич, не потешит Миланью притчами из Святого Писания и бывальщину, не утыкает цветами, чтоб скука не замыкала сердце, сопит да молчит. Миланья зевнула. «А Проська чё это припозднилась?» И то фыркнул Филя. «Ты смотри тут без меня, доглядывай за ней». На деревню, чтоб нос не совала, моментом совратиться. Так я и так не отпущаю. Сам повелел пойти разузнать, каких заарестованных привезли с тайги. Филя сосредоточился на медных бляшках. Не сбрую загляденье. Хоть не малиновые перезвоны, как у Юсковых, но форсу задать можно. Да и рысаки удались на славу, рвут, как дым из трубы в морозную ночь. В избе жарко, топится железная печка, дверь по углам заиндивела, а на пороге сверток кошмы, чтобы не тянуло холодом в ноги. По хозяйству управились, рысаки в конюшне, буланка тоже уминает сено, надо бы еще коня купить. Да кто знает, какая жизнь будет прекрасных. Две коровы в стайке, одна с новотелу, другая вот-вот будет. Миланья ночами наведывается к стельной пеструшке. Вдруг отелится и телушка замерзнет. Возле двери у лавки лежит на подосланной соломе молосная телочка, красненькая и копытца беленькие. По всем приметам добрая корова будет. Отсудил опроски. Как ни говори, а сироту придется выдавать замуж. Не голую же спихнуть с рук. Мало ли опроська переворачивала в доме. В шиске, устроенном под печью и в бабьем углу под лавкой, три десятка кур и хрипловатый петух, умеющий драть горло не хуже ревкомовца мамонта Головни. Филя так и звал петуха Головня. В подполье десяток колодок пчел. Как без меда жить ребятенкам, коль сахару давным-давно нету в деревне. Под теплыми сенями устроен хлев, и там обитает хрюкающее население.